в субботу утром. В номере 1019 я нанес еще один удар, но мне противостоял другой защитник. Что касалось фактов, собранных в пятницу с Солом, Фредом и Орри, в них нетрудно было отчитаться. Мои собственные добавления потребовали больше времени и раздумий. Мне предстояло перекрыть время, которое я провел в апартаментах Рэкема, ибо я рисковал вдвойне. Во-первых, меня могли заметить, когда я входил и выходил. Во-вторых, Рэкем сам мог проболтаться. Пришлось потратить 3 часа на литературные излияния. Макс Кристи в урочный час явился за отчетом, сел и стал его читать. Я с головой ушел в чтение газеты, не обращая внимания, смотрит ли он на меня или нет, пока Кристи не дошел до середины 2-й страницы, где начинался вставленный мною кусок. Я оторвался от газеты, только услышав его голос. «Значит, ты с ним говорил?» Я кивнул. «Дочитал?» «Да», — Кристи посмотрел на меня из-под лобья. Он так настаивал, что я не мог не смягчиться. «Доброе у меня сердце». «Ты взял у него деньги. А чего было не брать? Ему не терпелось выбросить их на ветер». «Ты ему сказал, что работаешь на миссис Фрей. А что, если он ее спросит?» «Не спросит. А если и спросит, откуда ему знать, чьим словам верить? Я его предупредил насчет себя. Кстати, тебя я еще не предупреждал». «Зачем ты его развел?» «Все указано в отчете. Он уже знал, что за ним есть хвост. Да и как не заметить, если мы следили 8 дней, а он с самого начала постоянно оглядывался. Вот я и решил поболтать с ним и выяснить, что у него на уме. Он мог рассказать что-нибудь интересное. Возможно, рассказал, откуда мне знать, что тебе и твоим друзьям может показаться интересным. Короче, все в отчете. А деньги он сучил чуть ли не силком. Если бы я их не взял, он перестал бы меня уважать». Кристи положил отчет в карман, встал, оперся пальцами о стол и наклонился ко мне. «Гудвин, ты знаешь, с кем имеешь дело? Какого черта?» — огрызнулся я. «Разве я похож на урода, который готов спрыгнуть с крыши небоскреба, чтобы услышать, как ломается собственный хребет? Да, брат, я знаю, с кем имею дело, и намерен дожить до 90 лет, а то и больше». Кристи выпрямился. «Твоя главная беда, — сказал он участливо, — в том, что ты считаешь, будто у тебя есть чувство юмора. Людей только сбиваешь с толку. Брось ты эту манеру. Ты во всем находишь что-нибудь смешное. Думаешь, что разговор с Рэкемом тоже смешной получился? На этот раз сошло, но однажды какая-нибудь смешная штука снесет тебе башку». Только когда Кристи ушел, до меня дошло, что смешного в его словах ничего не было. В субботу вечером у меня было назначено свидание с Лили Роуэн. Я решил его отменить. Получилось, видимо, не очень красиво, потому что Лили обиделась. Я успокоил ее, обещав утопиться, как только закончится нынешний кризис. Вернулся домой, достал из холодильника ужин и приготовился провести еще один вечер за псевдочтением журналов. После 9 минут поползли совсем уж медленно, но тут зазвонил телефон. «Ладно», — раздался бодрый голос Лили, — «приезжай». «Я же сказал». «Слышала, а теперь я тебе говорю. У меня в 11 будут гости, как я поняла. Тебе надо приехать заранее. Двигай, двигай на выход». «Ух ты! Я польщен, что ты решила попробовать еще раз, но я...» «Я и не думала пробовать. Мой гость позвонил. Я лишь выполняю его инструкции. Боже, ну и тяжело же до тебя доходит. Буду через 20 минут». Я смог уложиться только в 22. Лили мстительно заявила, что не собирается пропускать интересную передачу по телевизору и оставляет меня одного, что, учитывая мое расположение духа, оказалось очень кстати. Лет через 10 я мог бы исправиться, но на тот момент у меня существовала привычка обращаться к Вульфу, если возникали осложнения, в любое время суток, и необходимость сидеть и ждать известия от него, потом нестись, сломя голову, в пентхаус подруги, после чего ждать еще 1,5 часа, действовала на меня изматывающе. Наконец Вульф появился. Надо отдать должное Лили. Она обещала вести себя и вела себя как леди с момента, когда она зазвонил звонок. Лили сама открыла дверь Вульфу и, впустив его в гостиную, тактично удалилась. Вульф сел. Я смотрел на него стоя. Со времени первой встречи прошло 11 дней, и я уже немного забыл, что он выглядит как чучело. Если б не глаза, я мог поклясться, что нигде и никогда не видел этого человека. «Что случилось?» — лукаво спросил я. «У вас такой вид, словно вы не спали целую неделю». «Устал немного, только и всего», — буркнул Вульф. «Приходится все время быть начеку, и есть хочется до смерти. С моего краю пока все в порядке. Как дела с миссис Роуэн?» «Она молодец. Если помните, я посылал ей чуть ли не каждую неделю несколько орхидей, которые нигде не купишь. Я убедил ее, что это снова войдет у меня в привычку, как только мы устраним все препятствия, и что это будет от нее зависеть тоже. Женщины любят, когда от них что-нибудь зависит». Вульф крякнул. «Я не люблю зависеть от женщин», — вздохнул он. «Ничего не могу поделать. Больше часа я не могу оставаться. Принеси мне немного духов, мисс Роуэн». Я подошел к двери и постучал. Не услышав ответа, я открыл ее, подошел еще к одной двери и опять постучал. Мне разрешили войти. Лили лежала на диване с книгой. Я передал ей пожелание Вульфа. «Возьми персидскую гурию», — посоветовала она. «Питу духи понравились. Я ими пользовалась в тот вечер». Я взял духи с туалетного столика, вернулся в гостиную, направил пульверизатор на Вульфа с приличного расстояния и нажал грушу. Вульф зажмурился и поджал губы. «Теперь с другой стороны», — ненавязчиво предложил я. «Чего добра жалеть?» Но Вульф уже открыл глаза. Их выражение было красноречивее слов. Я поставил пульверизатор на стол и вернулся в кресло. Вульф взглянул на наручные часы. «Я читал твой отчет о встрече с Рекимом. Как она прошла?» «Прекрасно. Можно подумать, что он ее репетировал». «Расскажи». «Я выполнил просьбу. Я был рад возможности снова блеснуть способностью делать безупречные доклады. Я всегда пытался рапортовать так, чтобы не оставалось много вопросов, и хотя давно не практиковался, получилось неплохо. Когда я закончил, Вульф пробормотал. «Нормально. Черт бы побрал этот запах». «Выветрится со временем. $60 за унцию». «Кстати, о долларах. Ты не положил на счет деньги, полученные от Рекима?» «Нет, они в сейфе». «Пусть там пока и остаются. Это деньги миссис Рекима. Может статься, что мы их заработали. Господь свидетель, никакие деньги мне не компенсируют то, что я пережил за последние месяцы. Я думал...» Он вдруг замолчал, немного наклонил голову и сузил глаза. «Ну, — подбодрил его я. — Есть интересные мысли?» «Я подумал, Арчи, вот и август уже прошел. Можно рискнуть. Позвони мистеру Хаскинсу, пусть нафарширует 10 кур черникой. А, 2 десятка. Можешь ему сказать, что это в подарок друзьям?» «Нет, сэр». «Позвони. Завтра же!» Я сказал «нет». Он сразу догадается, для кого эти куры. «Господи, для вас брюхо важнее головы? Про свою голову я уже молчу! Родились жадиной, тут ничего не поделаешь. Но контролировать свою...» «Арчи!» — голос Вульфа стал пронзительным от ярости. «Почти 5 месяцев прошло! Ты только посмотри на меня!» «Да, сэр». Он сумел меня разжалобить. «Вы правы. Прошу прощения. Но я не стану звонить Хаскинсу. Будем считать, что это была минутная слабость. Давайте сменим тему. Рекким клюнул с первого заброса. Следует ли нам менять планы?» «Вы можете сказать Хаскинсу «нет»!» Вульф сдался. Посидев немного с закрытыми глазами, он вздохнул так глубоко, что все его тело содрогнулось и вернулся в реальный мир. Оставалось всего 15 минут. Мы их потратили на анализ обстановки и обсуждение планов. Стратегия осталась без изменений. В полночь Вульф поднялся. «Поблагодаришь мисс Роуэн от моего имени?» «Конечно. Она предлагает называть ее Лили». «Не выходи сразу за мной». «Знаю. Она надулась, ей хочется устроить сцену». Я вышел, открыл дверь. На пороге Вульф спросил. «Как называется эта дрянь?» «Персидская гурья». «Господи, помилуй!» — пробормотал он и вышел за дверь.